Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Сергей Есенин. Пороша. Еду тихо, слышны звоны под копытом на снегу, только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой дремлет лес под сказку сна, словно белую косынкой подвязалась сосна. Понагнулась, как старушка, оперлась она клюку, а над самою макушкой долбит дятел на суку. Скачет конь, простору много, валит снег и стелит шаль. Бесконечная дорога убегает лентой вдаль. Стихотворение читала Елена Левина. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.